Глава 4. Артрус задумчиво смотрел в окно и потягивал чай. За окном накрапывал мелкий дождь, который заставил неугомонных студентов разбежаться по корпусам. Хотя для некоторых он был не помехой, а возможностью еще раз практиковаться. «Просто безумие какое-то». Устало вздохнул ректор, наблюдая, как пара учеников стихийного факультета заставляют лужи собираться в один огромный водяной шар. «Обычные стихийники». Пожал плечами профессор Мур-Мур, стоявший рядом. «Я про весь этот балаган», — сморщился ректор. «За 2 дня Орден Белоснежной Розы официально представил доказательство участия 3 членов великих кланов в подкупе и шантаже. Вчера у входа в Императорский дворец постелили знамя клана «Большое гнездо». Это значит, что на него официально открыта охота, и, скорее всего, на его землях уже императорские войска». «Политика!» — пожал плечами декан боевого факультета. — Все как обычно. — Да черт бы с ними! — буркнул Артрус и прихлебнул чаю. — Что теперь делать с нашим подопечным? Он же сам себе клеймо до конца жизни влепил. — Это тоже политика, — меланхолично заметил Мур-Мур. Он автоматически открестился от всех нападок великих кланов. — В смысле? Это не... — В прямом, — постучал старичок костяшками по голове. «Его никто не возьмет, великий клан, а в обычный он сам не пойдет». «Ой, ну, прямо он прокаженный», — сморщился Гарат. «Клейменный», — уточнил профессор. «Никто не запятнает честь клейменам в своем клане, тем более великие кланы». «Но использовать в своих целях», — попытался вставить Артрус. «Однако взять к себе уже не смогут. Это точно». Старичок взглянул в глаза ректора и уверенно заявил. А это уже как минимум половина проблем решена. Согласен, но... Ректор вздохнул и поставил чай на столик. Главное, чтобы он не сломался. Сейчас из-за этого на него будут давить все, кому не лень. Кстати, кто был тот мужчина, который следователь, как его, Сид Безродный? Сид Безродный — последний потомок Дага Черной Воды, пояснил Мур-Мур. Следователь в Ордене Белоснежной Розы. Известен своей безумной ненавистью ко тьме и всему, что к ней относится. Раньше особо ничем не выделялся, разве что мстительностью. «Откуда ты знаешь? Опять?» «Старые связи». Отмахнулся старичок и потрогал гриб на голове. «Не переживай, с демонами я больше не работаю». «А куда он делся? После фестиваля я отправлял 4 поисковых заклинания. И по образу, и по голосу. Он словно сквозь землю провалился». «Мне это тоже интересно». Он не владеет магией. Сильные артефакты запрещены на фестивале по закону. Значит, ему кто-то помог исчезнуть. Декан взглянул в пустую чашку, а потом на опустевший чайник. Видимо, аресты, прокатившиеся после фестиваля, были проведены не зря. И не такие уж они показательные. Очень интересно. Вздохнул ректор и вернулся к созерцанию парочки со стихийного факультета. Водяной шар достиг довольно крупных размеров, однако вместе с тем стала видна крупная рябь на его поверхности. Ученикам явно не хватало сноровки и умения контролировать такой объем воды. Еще пара секунд, и шар просто грохнется на землю, облив студентов. «Что думаешь делать с темным?» – спросил Артур с улыбкой, наблюдая, как рухнула вода объемом в несколько бочек. «А у меня есть варианты», – развел руками Мур-Мур. «Контроль». «Контроль и еще раз контроль. Пока он не научится контролировать свою силу, все будет бессмысленно». «Значит, ты его...» «Нет. По шагам Уриная я его не пущу. Слишком рискованно. Только если у меня вообще ничего не получится, да и то...» Старик пожевал губами и добавил. «Лучше 2 раза перепробовать все, что можно, чем рисковать с шагами Уриная». «Тут я с тобой полностью согласен». — вздохнул Гадар. — Действуйте, я вам тут не помощник.